Глава 5. Бытие души человеческой по окончании жития плоти протекает по подобию великого закона движения Вселенной, которая имеет вращение вокруг великого источника, Творца Вселенной. Во Вселенной множество удивительных галактик, внутри коих кружатся прекрасные звездные системы, где вокруг той или иной звезды движется в хороводе определенное число планет, кои, в свою очередь, могут иметь вращающиеся вокруг них луны. Таким же движением обладают высшие и низшие миры. Великий Отец Небесный является венцом высшего мира. Правителем низшего мира является результат дикой ошибки, которую люди нарекли дьяволом. Души людей, накопившие в течение жития плоти праведность или порочность, попадают в высшие либо в низшие миры, суть коих опоясывает землю, располагаясь на различной удаленности от нее. Низший мир близок к поверхности земной, высший мир значительно более отдален. Бытие миров сих – определенная необходимость. Духовное развитие – уникальный путь во Вселенной, по коему не проходил никто. Сей путь нов и на первых шагах очень сложен, ибо явленная пред ликом бытия духовная ткань явила во Вселенной новый закон – закон свободы выбора. Вступив под влияние сего закона, первые чада Божие, еще не умеющие владеть своей духовной силой, способны творить много горя. Сие недопустимо на пути вечности. Посему в преддверии сего пути должна быть организована семья, способная стать достойной основой, на кое начнут истинно взращиваться чада вечности. Во Вселенной ничто не рождается совершенным, да и само сие понятие весьма относительно. Ибо ежели существует предел, выше коего нет развития, то сей предел есть начало смерти. Явленные на прекрасном лоне Земли-Матушки первые чада Божии должны научиться владеть данной им удивительной духовной силой, сумев преобразовать вложенную в них Божью искорку в сияющий огонек, несущий свет и тепло. Те чада, кои упорным праведным трудом средь обширного хаоса взрастили должным образом духовную ткань свою, на время уходят в мир высший, который человек именовал раем. Но сие только лишь на время, пока еще продолжает существовать дьявол, соблазнами коего борются на земле более слабые. В всей борьбе душа человеческая обретает истинную суть. Прочие, кои достигли уровня, когда нет смысла давать им новую плоть, ибо полностью растеряли данную им изначальную силу, уходят в низший мир, где претерпят окончательную смерть. Сей мир люди назвали адом. Но помните, Отец ваш Небесный дает вам возможность обрести новую плоть до тех пор, пока сохраняется хоть малейшая способность к развитию, ибо душа человеческая способна развиваться только лишь во плоти. Это и есть еще одно таинство временного пребывания праведных душ в долине рая. Отец Небесный уготовил чадам своим вечный путь развития, а развитие души протекает исключительно при помощи деяний плоти. Ушедшие в мир высшие души праведников будут более полно ощущать благодать Божию, либо более сильно, либо менее, в зависимости от степени развития духовной ткани, ибо она подобна парусу, чем шире, тем больше принимает поток. Ушедшие в ад будут ощущать либо больше гнет, либо меньше, в зависимости от прочности взаимосвязи с дьяволом. Возможности очистить душу свою не будет. И не должно сетовать на неумолимую жестокость сего, ибо закон и таинство порождения дьявола полностью зависят от деяний человека. Но в существовании душ имеет место интервал неопределенности. В сей интервал попадают души, кои еще способны развиваться, но не достигли определенного уровня чистоты. В сём состоянии пребывают души, плоть коих при жизни не возымела истинной веры. Неимение таковой веры приводит человека к пассивному осознанию блага и зла, отчего человек становится способным равно творить и добро, и зло. Но добро его замыкается на самом себе или на близких его. Уровень неопределенности опоясывает землю в непосредственной близости от нее, что позволяет душам, попавшим в уровень сей, находиться меж живущих во плоти, причем продолжая все видеть, все слышать. Но души сии ничего уже сделать не могут. И так как сохраняются приобретенные пороки и чрезмерные желания, то сие приносит дополнительные страдания, ибо вне плоти возможность удовлетворения похоти и избавления от пороков отсутствует. Покидая плоть, душа человеческая находится в грубой энергетической оболочке, кое сохраняет родственную верви и личностные качества прожитой жизни всей последней плоти. Сия оболочка распадается в течение 40 дней. И ежели по воле Божией чадо сие не будет оставлено в помощь остальным братьям своим, то после распада грубой энергии душа переходит в сконцентрированную в одной точке духовную ткань, в зависимости от развитой силы, либо больших размеров, либо меньших. Личностные качества отпадают, и скрывается индивидуальность, которая была изначально заложена Творцом, со всею памятью прошлых жизней, ежели они были. С переходом в сие освобожденное состояние души открывается более полное осознание свершенных деяний, и ежели остались пороки, кои не очищены, то сие приведет к страданию души, что проявится в страстном ожидании новой плоти, которая выбирается и дается по воле Отца Небесного, но не по выбору самой души. Ежели благодаря деяниям последней плоти пороки очищались, то они никогда не всплывут в памяти души. Души, попавшие в уровень неопределенности, обязательно нуждаются в новой плоти. И сие переселение будет происходить до тех пор, пока душа не взрастит силу необходимых качеств, либо пока не упадет до уровня никчемности. В сей уровень ожидания плоти новых могут войти не только души, сформированные на безверие в свет великой истины. Сюда войдут и души, плоть коих сначала безмерно сеяла зло, а потом, вступив на путь очищения, не успела достичь должной высоты. Даже если человек совершил тяжкий грех, сие не означает, что душа уйдет в ад. Ибо человек может совершить его далеко не по своему обыкновению, а в состоянии, внезапно вышедшем из равновесия. Свершив тяжкий грех, всю дальнейшую жизнь он может страдать о своем падении, что говорит о имеющемся в душе луче света. Помните, чем больше содержание копоти в душе, ожидающей вселения, тем больше испытаний уготовано в новой плоти, и тем более ущербной будет сама плоть. Душа не имеет возможности выбирать для себя выгодную оболочку и будет полностью зависеть от нового развивающегося разума, ибо разум присущ только плоти. Душа, не познающая истины, будет вновь и вновь переживать страх приближения кончины своей плоти, вновь и вновь пожинать плоды все более возрастающих страданий от постоянно разбрасываемых семян холода. Ежели в течение жития плоти произошло раскрытие духовного предначертания, то есть истинное рождение человека, и он не успел пройти должного расстояния по праведному пути, то его ожидает плоть с более благоприятными качествами. Обретая новую плоть, ребенок начнет развиваться несоответственно своему возрасту, с тем зримым проявлением, кое является сущностью его души. Помните, рождение человека происходит не в момент рождения плоти, а когда душа его входит в предначертанный ей ритм жития. Равно, как и зачатие плоти, не есть рождение, хотя плоть уже существует. Рождением плоти является появление для нее возможности действовать. С рождением плоти происходит зачатие души, рождение которой происходит с появлением созидательной потребности и со вступлением плоти на путь творений согласно истинным велениям души. Это и есть рождение свыше. Имея ложные понятия о сущности своей как плоти, человек становится способным так и не родиться в течение всего времени жития плоти. В каждую новую душу при ее зачатии вкладывается предопределенность истинного жития ее. Если душа не рождается и вселяется в новую плоть, то на сию плоть возлагается ответственность найти и явить миру истинную сущность души своей. И да будет поиск ваш освящен лучом Господним. Будьте творцами. Мир вам. Аминь.